Глава 5. Просыпайся, Соня. Тихий, такой родной, до сумасшествия любимый голос прорвался через сон, и Эвелина со счастливой улыбкой распахнула глаза. Утро! Уже! Девушка, зевнув, сладко потянулась и с улыбкой притянула к себе сидевшего на краю постели мужа. Утро, утро, Соня! Рассмеялся Кристен, позволяя увлечь себя вниз. Насладился поцелуем и с тяжелым вздохом отстранился. И если не остановимся, то в постели мы проведем весь день. А мне, между прочим, в канцелярию с отчетом надо явиться. Вставай. Чмокнув любимую в нос, отчего Эвелина, ярко-солнечно улыбаясь, поморщилась. Встал. А сколько? Девушка повернула голову и, увидев, как солнечные лучи пытаются пробиться сквозь тяжелые портьеры, вскочила с кровати, как ошпаренная. Благостные! Сколько сейчас время? Я же... Мне же в центр надо! Успокойся, Лина! Кристен поймал забегавшую по спальне жену, заключая ее в объятия. Центр отправил вестника, предупредил, что ты задержишься. Поэтому спокойно собирайся, позавтракаем, и я отвезу тебя. Беги! Отпустил любимую. Не удержался, шлепнул ее по попке, отчего та, взвизгнув, показала ему язык. Схватил с кровати покрывало и, закутавшись в него, умчалась через межкомнатную дверь в свои покои. Хихикая, как маленькая, беспечная девчонка, Эвелина торопливо прошла в купальню, скинула покрывало и замерла возле ростового зеркала. То тут, то там на коже расцветали маленькие фиолетовые пятнышки, свидетельство бурной ночи и страсти, которая поглотила супругов накануне. Огладив ладонями тело, девушка, не сдерживая счастливой улыбки, поторопилась к раковине. «Доброго вам утречка!» встретила Эвелину камеристка. «Доброе!» пропела девушка, пританцовывая, направляясь к гардеробной. «Прекрасная! Вы прямо сияете, как залудень драгоценный!» «И как же ты определила это?» усмехнулась Эвелина с помощью камеристки, облачаясь в нательную рубашку. «Так по глазам, Трея! У вас глаза счастьем лучатся!» Улыбаясь, отвечала Кэрри, снимая с вешалки голубое платье для хозяйки. «Пожалуйста, поторопись!» – просила Эвелина, уже одетая, усаживаясь на пуфик возле зеркала. «Что-нибудь простое!» – поерзала, когда камеристка начала ее причесывать. «Косу я уже в центре заплету!» «Торопитесь?» – блеснула хитринкой в глазах Кэрри. «Очень! Хочу Кристену подарок за завтраком вручить, а он спешит!» «Подарок, который в крафтовой бумаге? В гардеробной?» «Он самый!» Улыбалась девушка, едва последняя шпилька погрузилась в золотистую копну, удерживая незамысловатый узел, вскочила на ноги. Эвелина с часто бьющимся сердцем входила в столовую, где ее уже ожидал любимый. Замерла на входе, любуясь мужем, и решительно прошла вперед. «Крис, любимый!» произнесла взволнованно, подходя к супругу, который, отложив газету, поднялся ей навстречу. «Что это у тебя?» Брови мужчины удивленно вздернулись. «Подарок!» Девушка протянула сверток и завела руки за спину, сцепляя ладони в замок. Не хотела, чтобы муж заметил, как дрожат от волнения пальцы. «Я хотела подарить вчера, но...» «Ты открой!» Торопливо говорила, наблюдая, как Кристен, усмехнувшись, покачал головой и принялся разворачивать бумагу, а приоткрыв подарок, пораженно замер. «Где Эви?» Кристен поднял на супругу ошеломленный взгляд, посмотрел вниз и стал поспешно разворачивать подарок, сбивчиво приговаривая. «Глазам не верю, это же... Благостный, откуда?» «Тебе нравится?» прошептала девушка, все еще волнуясь, но когда Кристен поднял взгляд, поняла, у нее получилось удивить мужа, порадовать его. «Девочка моя...» Кристен, аккуратно отложив подарок на стол, притянул жену к себе и заключил в объятия. Отстранился, но только чтобы накрыть любимые губы жадным поцелуем, который, по мнению Эвелины, был слишком короток. «А теперь?» Кристен отодвинул стул, дождался, когда жена сядет за стол, и только потом продолжил. «Рассказывай, где, как и каким образом ты достала это сокровище?» Эвелина, улыбаясь, качнула головой. Для кого-то сокровище – это деньги, украшения, недвижимость. Для некоторых мужчин – редкое оружие или лошади. А вот для ее мужа, одержимого наукой и саморазвитием, Это были книги. Наблюдая, как Кристен, восторженно блеснув глазами, едва касаясь кончиками пальцев, огладил обложку редкого фолианта, спросила: «Ты помнишь профессора Кальберна?» «Конечно», — вскинул голову Кристен. «Как он связан с фолиантом?» «Не торопи», — укорила Эвелина. Взяла кофейник и налила ароматный напиток в чашку мужа, продолжая: «Так вот, когда я училась на втором курсе, меня и еще 3 студенток направили ему в помощь для разбора книг в его домашней библиотеке. Вот тогда, работая с картотекой, я увидела несколько редчайших изданий. Я помнила о тех фолиантах и хотела для тебя их выпросить у профессора, хотя бы для копирования. Но его долго не было в городе. Пока ты был в отъезде, он вернулся, и я встретилась с ним». «И сколько же он запросил?» – подозрительно прищурился Кристен. «Как такое сокровище вообще можно продать?» Чуть повысил голос, потому как для него подобно было святотатством, кощунством. «А он и не продавал!» – улыбнулась Эвелина, заметив, как мрачнеет взгляд мужа, и не дав его фантазии выдать что-нибудь плохое, пояснила: «Он подарил! И подарил ее лично тебе, Кристен. Профессор хоть и не знает тебя лично, но слышал о тебе, как об истинном ценителе редких знаний. Ну и есть маленький нюанс. Я поклялась Стреллу, что после детального изучения фолианта и копирования ты передашь его в Королевскую библиотеку». Усмехнувшись, Кристен поднялся, подошел к жене и, чуть склонившись, тихо проговорил, едва касаясь губами золотых волос у самой макушки: «Сегодня ночью я покажу тебе, насколько мне понравился подарок. И как я благодарен тебе, дорогая. А сейчас отнесу фолиант в кабинет, и мы продолжим завтрак. Ты как раз расскажешь, чем занималась в мое отсутствие». Сияя искорками счастья в глазах, Эвелина спешила по коридорам центра, к рекреационной. Кивала, отвечая на приветствия коллег. Равнодушно отворачивалась, если наталкивалась на неприязненные взгляды, которых, увы, было большинство. Знала, многие в центре ее недолюбливали. Было время, когда она остро переживала, услышав за спиной пересуды, а потом перестала обращать на данный факт внимание. Все началось с того, что женский коллектив, узнав о том, кто именно ухаживает за ней, сразу начали бурное обсуждение этой новости, что такой мужчина, как глава рода Аладун, мог найти в такой посредственности, как Эвелина. А уж когда она вышла замуж за Кристена, сплетни и обсуждения стали особо колкие, непристойно отвратительные. Как же так, она, серенькая мышь, из сестринского отделения вдруг смогла охмурить одного из завидных женихов королевства? Значит, дева нечиста, имеет богатый порочный опыт, и в этом направлении фантазии не только женщин, но и некоторых мужчин свели отвратным букетом. Первым порывом Эвелины было рассказать все мужу, но, выплакавшись всласть, пришла к выводу, что муж, узнав о сплетнях, проведет зачистку, выгнав большинство целителей. «И что мне это даст?» – с горечью размышляла девушка. «Придут другие, но разве они будут относиться ко мне иначе?» «Нет. Все так же, зависть и злоба будет в их сердцах. Только вот сейчас я знаю, кто именно и как ко мне относится, а к новеньким придется постоянно присматриваться и опасаться всех от незнания, от кого ждать удара в спину». Так и получилось, что Кристен даже не подозревал, в какой напряженной обстановке приходится работать его жене. Но Эвелина ни разу не подумала бросить работу или сменить центр, уж слишком прикипела душой к маленьким пациентам.